Глава вторая. Сано. Полную версию книги можно прослушать на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, то в книге будут пропущены главы или фрагменты глав, или книга будет начитана не до конца. Холодное туманное утро. Такое же ненавистное, как и все вокруг. Это место пропитано кровью. Мрачное, скверненное и неподвластное даже лучам солнца. Опустошенное и лишенное светлых людей, оно уже 14 лет держало в своем плену Сано. Ему было 9, когда он попал сюда, когда связал себя долгом, доверился не тем людям и избрал свой грязный, недостойный путь. Привычный режим не позволял Сано пропустить утреннюю пробежку. Протоптанная дорога, берущая начало на опушке леса близ скалы, тянулась к раскинувшейся у подножия гор давно заброшенной деревушке. Сано уже успел встретить рассвет на берегу океана, сидя на одном из небольших причалов. Вместе с первыми лучами он встретил первый корабль зачистки. Следующие дни будут тянуться долго, и так же долго будут идти оставшиеся 3 парусника, плывущие к ним из дальних стран. Ранний влажный холод липкой змеей обвивал пальцы, нос, уши и неприкрытую шею. Горный воздух отрезвлял, проясняя мысли, и все встало на свои места. Сегодня Сано разрешил себе пойти против правил. Он пропустил общую тренировку по рукопашному бою, понимая, что придется понести наказание, но прилив гордости не позволял чувствовать вину за содеянное. Учитель точно бы им гордился. Этой ночью члены клана Или встречали новое 7-летие. Громко празднуя, они напивались и горланили песни, которые эхом отзывались среди гор. Вчера все они, охваченные воспоминаниями, переносились в свою старую жизнь и, словно обычные люди, требовали свободы, алкоголя и распутства. Но было то, что отличало этих людей от городских жителей. Они не боялись легенд о призраке ночи. Они не боялись Сетила. Эти грешники уже нашли свое пристанище на главной улице, по которой шел Сано. Это место было концентрацией зла и греха. Воры, насильники и убийцы осквернили эти горы. Устроившись в грязных, когда-то заброшенных древних бараках, они забрали даже свежий воздух и успокаивающую тишину. Вонь мочи и помоев, лившихся из окон, крики и гул, драки и злые взгляды ждали каждого, кто проходил по этой тропе. Тут жили люди с запятнанной душой и грешным прошлым. Они не нуждались в помощи и понимании, ведомые, отчаянные и бесстрашные. Они нашли хозяина, за которым следуют и которому верят. В этих домах царил хаос. И контролировался он лишь общим режимом и острием катаны, режущей горло каждому нарушителю. Черные, прогнившие деревянные крыши были покрыты мхом, словно сама природа пыталась хоть как-то скрыть и немного преобразить это оскверненное место. Вырубленные на колоннах драконы, до сих пор сохранившиеся в первозданном обличье, охраняли главную улицу. Сано знал, что духи, обитавшие прежде в этих тотемах, уже покинули их. Это место никто не защищал. Оно было пустым, и даже неутихающий с праздничной ночи гул ничем не мог его наполнить. Закончив тренировки, взрослые торопились на завтрак, а подростки, которых Сано помнил еще детьми, строем шли в учебный дом. Сегодня вечером они соберутся по воле своего бога и будут приносить ему дары. Ниджай, шпион, лазутчик и наемный убийца, знал, что сегодня прольется кровь. Это праздник смерти, а не начало новой жизни. Каждый раз, ловя на себе косые надменные взгляды, Сано замедлял шаг и, словно наслаждаясь, смотрел в ответ. Он изучал лица, распознавал эмоции людей, пытался прочитать мысли, предугадывая действия. Он хорошо знал это место. Помнил, что надо оставаться начеку. Все эти наемники готовы в любую секунду перерезать друг другу глотки, и останавливает их лишь страх перед хозяином. «Самое гнилое место с самыми гнилыми людьми», — еле слышно прошептал Сано. Он шел по каменной дороге, рассматривая лица проходящих навстречу людей. «Ты пропустил тренировку, поганый оросиец!» Хриплый мерзкий голос нарушил мысли сосредоточенного Ниджая. Сано медленно остановился и, внешне оставаясь спокойным, развернулся к говорящему. Он уже встречал его на утренних тренировках. «Нельзя нарушать правила, Ниджай! Перед законом все равны! Для чего, по-твоему, его придумали, малец? Наверное, решил, раз ты приближенный, имеешь право пренебрегать режимом? Может, мне напомнить тебе о правилах?» Усмехаясь, говорил наемник, но Сано слышал натянутые и вибрирующие, словно струны, нотки страха, спрятанные внутри. В воздухе повисло напряжение. Все проходящие мимо останавливались и, глядя на Ниджая, предвкушали очередную потасовку. Медленно, собираясь в один большой круг, люди начали переговариваться, делая ставки. Запах кислого пота, вонь давно нестиранного белья и гнилой перегар окутали Сано. Гул не умолкал, а лишь усиливался, провоцируя наемника, который от нетерпения начал переминаться с ноги на ногу. «Дружкам своим напомни, а то вы забыли самое главное из них», — безэмоционально отчеканил Сано и, развернувшись, двинулся вперед. «Вот же ублюдок!» Крепкая рука схватила Ниджая за плечо, резко развернув высокое жилистое тело, которое без усилий поддалось. Наемник замахнулся для удара, верно прицелившись прямо в нос, но, выбросив кулак, промазал. Словно невесомый призрак, Сано, слившись с порывом ветра, уклонился и отпорхнул в сторону, давая чужому напряженному телу податься вперед. Наемник, еле устояв на ногах, опешил и нахмурился. «Я не собираюсь с тобой играть, сопляк! Покажи, на что способен!» Его грудь вздымалась, выдавая участившиеся удары сердца. Гул усиливался. Все говорили на разных языках, но Сано отчетливо понимал каждого. Он знал, что его презирают, слышал слова унижения, но чувствовал исходящий от людей страх. Его боялись тучные ракрейнцы из северных земель. Боялись ловкие оросийцы и строптивые эверчане. Недовольство толпы росло, и все понемногу начинали терять контроль, кроме Ниджая. Бегло изучив телосложение соперника, Сано выработал тактику и уже со скучающим видом ждал, когда закончится бой, в котором он одержит победу. «Давай, ковар! Я поставил на тебя 10 юн и 50 кван! Заставь этого выскочку слизывать с камней свою кровь!» Услышав недовольный голос из толпы, наемник вздрогнул. «Ковар, значит?» Обжигающие слова Сано заставили толпу утихнуть. Он держал дистанцию для лавирования, медленно обходя соперника. Руки, висевшие вдоль туловища, были расслаблены. Глаза смотрели в глаза соперника спокойно и одновременно пугающе. Он отслеживал мельчайшее проявление эмоций. Смердящий бандит смахнул капли пота со лба и, оскалившись, кинулся на Ниджая. Но тот вновь уклонился так быстро, что удар пришелся по воздуху. Теряя силы, запалы, упустив соперника из виду, ковар растерянно замер на месте. Оказавшись за грузной спиной, Сано сжал кулак и ударил по затылку быстро и сильно. От неожиданности и мгновенной парализующей боли ковар завыл и, обхватив голову руками, начал тереть ноющее место. Толпа вновь недовольно взревела, окутывая Сано очередной волной перегара. «Аш, паршивец! Я вырву твою печень!» Кулак ковара прошел чуть ниже ребер, попав прямо туда, куда он и целился. Но опять промахнувшись, бандит ненадолго потерял равновесие и, получив второй удар в затылок, словно срубленное дерево, упал лицом вниз. Тишина окутала площадку, затянув ее пеленой мглы, спускающейся с гор. «Чего? «Как это?» Шепот из толпы коснулся слуха Сано. «Падают не от силы удара, а от самого удара, которого не видят», — спокойно ответил Ниджай и со скучающим видом присел рядом с соперником, которого только что победил. Осматривая его словно трофей, он схватил Ковара за волосы и, потянув, приподнял его голову. Ударившись о землю, бандит сломал нос, из которого теперь ручьем вытекала кровь, заливающая едва открытый рот. «Счастливчик, сегодня тебя убью не я». Разжав пальцы, Ниджай опустил голову, которая снова упала на мокрые камни, окропив их багровой волной. Поднявшись, Сано прошел сквозь расступившуюся толпу, которая так и осталась стоять молча, пока не потеряла силуэт победителя из виду. Шум и зловоние сменились освежающей прохладой. Оставляя за спиной бараки, Сано вышел на тропинку, ведущую к отдельно стоящему деревянному домику. Для приближенных слуг и элитных ниджаев господин выделил небольшой участок в глубине леса. Такую роскошь надо было заслужить, пройти испытание временем, пролить чужую кровь и дать насытиться своей, доказать свою уникальность и необходимость в себе, убедить и заинтересовать. Но все жертвы стоили того. Приближенных ждали одиночество и тишина, вода и мыло, мягкая кровать и еда, за которую не нужно было бороться в общей столовой. Влажный воздух осел на легкие, будто отбирая возможность дышать. Колючий холод окутал руки, покалывая уже немеющие кончики пальцев. Широкими шагами Сано ступал по втоптанным в землю заросшим травой камням. Деревья, словно продолжение тропинки, тянулись вверх, переплетаясь ветвями, тяжелыми от мокрой листвы. Они медленно покачивались из стороны в сторону, не давая солнечным лучам попасть в заросшую мхом обитель. Туман, который, казалось, никогда не покидал это место, провожал Ниджая как верный спутник и защитник. Оберегая от зла и скрывая от лишних глаз, он вел его к дому. Домики были разбросаны по лесу и стояли друг от друга на расстоянии, позволяющем оставить все тайное там, где ему и место. Проходя мимо самого первого, утопающего в зелени маленького здания, Сано заглянул в окно, но, никого не увидев, начал гадать о том, где же может находиться его владелец. Здесь жил один из советников господина, и в его распорядок дня не входила утренняя тренировка. Очевидно, он куда-то торопился, его выдали грязные тарелки, небрежно раскиданные по ступенькам. Сано часто замечал его прячущимся за мшистыми стволами деревьев. Советник явно не был обучен мастерству маскировки, но это не мешало ему подслушивать и наблюдать за каждым из приближенных, а позже докладывать все в мельчайших подробностях любому заинтересовавшемуся. Наконец показался светлый, очищенный от мха домик Сано, рядом с которым росло небольшое дерево, заслоняющее своими ветками крышу и одну из стен. Каждый из листиков скрывал в себе дорогие для Сано воспоминания, которые тот все никак не мог отпустить. Они приносили ему боль, но вместе с тем напоминали о том, что он все еще жив. Сдвинув ротанговую дверь в сторону и освобождая себе путь, Сано запустил все еще прохладный утренний воздух в согретую до этого комнату. Ловко разбинтовав руки, он швырнул грязную, пропитавшуюся потом ткань в высокое деревянное ведро. Взяв чугунный чайник, Ниджай вышел во двор и свернул за угол, на протоптанную им же дорожку, которая вела к ручью, бегущему от горной реки. Там он пополнял запасы воды и, часто сидя на влажных булыжниках, омываемых водой, медитировал. Опуская руку с чайником в холодный поток, он играл с нежной, растворяющейся от прикосновения пеной. Вода, шумно разбиваясь о камни, спускалась по горе, превращая ручеек в полноводье внизу. Сано нравилось смотреть на это. Каждый раз ему хотелось пройти вдоль ручья и, наконец, увидеть, куда же он так спешит. Повесив мокрый чугунный чайник на металлический крючок, свисающий с потолка в центре комнаты, Ниджай стал накидывать под него дрова и труд. Трость медленно раскачивалась от тяжелого груза. Чиркнув спичкой по оцаревшему коробку, на котором красовалась корона императора Арасы, Сано кинул ее в очаг, обложенный камнями. Огонь вспыхнул и озарил комнату ярким светом. Наконец, расслабившись, Сано начал развязывать опоясывающую ленту, распуская запахнутую рубаху. Шершавая льняная ткань скатилась по спине, огибая каждую мышцу и оголяя верхнюю часть тела. От нежного прикосновения горячего воздуха по спине побежали мурашки, которые, перекинувшись на плечи, быстро перебрались по шее к затылку. Встряхнув еще хранящую тепло ткань, он кинул ее в деревянную бочку и, распустив тугой пучок длинных волос, двинулся к ступенькам. Взяв бамбуковую тарелку с едой, он закрыл дверь, а затем, сев на пол перед очагом, приступил к следующему пункту в общем распорядке дня — к завтраку. Свою минку Сано получил в наследство от учителя, который прослужил господину больше 30 лет. Тепло и уют окутывали каждый угол этого деревянного домика. Прибитые когда-то полочки из срубленных бревен хранили на себе глиняные стаканы, под крышками которых скрывались высушенные травы. Рядом лежали аккуратно перевязанные лоскутами ткани свитки с рецептами. Хикара, учитель Сано, обучил его искусству заживления ран. «В этих горах тебе никто не поможет. Никто не зашьет кровавый порез, не приложит холодный камень из реки к ушибу и не сделает чай из трав для крепкого сна. Тут каждый сам за себя». Поэтому Сано часто ходил в лес и пополнял свои припасы. Высушивал травы, растирал цветы и делал ягодные настойки, которые умело прятал за одной из досок в полу. За бамбуковой ширмой, разрезающей половину и без того маленькой комнаты, пряталась кровать с аккуратно заправленным одеялом. Каркас, сделанный из темного дуба, почти касался пола. Лишь широкий твердый на вид матрас создавал ощущение, что спит Сано все-таки не на полу. На противоположной стороне стоял небольшой облупленный красный шкаф с резными, плотно закрытыми дверцами. Там Ниджай хранил бинты, две пары штанов, рубахи и свое хаори, которое позволял надевать себе только для особых случаев. На дне шкафа стояла небольшая стопка книг, при взгляде на которую совесть невольно начинала колоть холодными иглами где-то в желудке, перекатывая возникшее чувство стыда к горлу. Когда-то он обещал учителю прочитать все эти книги, но каждый раз находил дела поважнее. История великих святых переходила из уст в уста. Каждый знал и чтил ее, молился на алтарях своему Олхи и раз в 7 лет приносил дары. Время шло, легенды обрастали новыми выдуманными деталями, каждый пытался приукрасить заслуги своего святого. Кто-то оправдывал Сетила, осуждая его братьев и сестру. Кто-то выдумывал запретные порочные связи между ними или их родившимися детьми, но истинная, первозданная история хранилась в библиотеках лишь у властителей 3 стран. Хикара когда-то служил императору Арасы Камэй-Ку и перед изгнанием тайно переписал несколько фолиантов на свитки, которые унес с собой. Сейчас они, сшитые в один большой талмуд, хранились под слоем пыли в закрытом шкафу. Почему учитель так рисковал? Для чего берег эти свитки? По какой причине был изгнан и отчего нашел пристанище тут, в этом жалком грешном клане, Сано не знал. Да и не хотел знать. А может, просто боялся разочароваться? Слишком многое в этом доме напоминало о Хикаре. Каждый скрип половиц словно путешествие в прошлое. Ветер, дующий сквозь щели в стенах, подобно старому рассказчику, затягивал песню об одиночестве и грусти. Сано любил этот вой. Любил треск дров в очаге, над которым, поскрипывая, качался чайник. Ему нравилось тепло, которое слегка обжигало его. Он слушал и чувствовал. Как говорил старик, сначала ты, потом весь мир. Прошлого нет, нет и будущего. Есть лишь сейчас. Сано сегодня выбрал себя. Он нарушил правила и знал, что его ждет наказание, но ему было все равно. В мыслях только слова учителя и терзающее до боли желание сбежать и, наконец, научиться жить. Ему здесь не место. Закипевший чайник, скрипя, покачивался над огнем, выплескивая бурлящую воду на раскаленные угли. Их шипение отвлекло Сано от мыслей, и он, осмотрев комнату, недовольно вздохнул. В углу стояло ведро с грязным бельем, и испачканные бинты, свисающие с его края, напомнили Ниджаю о стирке. Поднявшись с пола, Сано взял палку, которой подтянул трость с чайником к себе. Снять его с огня и не обжечься было тем еще испытанием, но наученный Ниджай, накинув на ручку побольше тряпок, ловко поднял раскаленный чугун и отнес к ведру. Стоило залить одежду кипятком, как горячий пар обдал лицо, оставляя неприятный запах грязных вещей в носу. Оставив немного воды, чтобы позже помыться самому, Сано намылил руки и принялся отстирывать с одежды песок и пот. Звук мелких шагов по камням, насыпанным около его минки, сразу выдал явно торопившегося гостя. Сано выскочил из теплой воды и, метнувшись к кровати, быстро стянул покрывало, накидывая его на себя. Дверь в ту же секунду без стука отодвинули, нагло и самоуверенно. «Сано, мы собираемся сегодня раньше обычного. После отбора господин будет ждать у себя. Что-то случилось. Сбор на Великой горе через час». Узкие черные глаза быстро осмотрели комнату. На столе стояла тарелка с размазанными по ней стручками фасоли и уже немного подсохшим рисом. Мокрая рубаха, висевшая под потолком, сушилась рядом с серыми клочками ткани. На деревянном полу виднелись мокрые следы от ног, а на лицо Сано налипли черные длинные влажные волосы. «Если ты пропустил тренировку из-за этого, то хвала тебе, Ниджай. Я бы тоже не прочь понежиться в горячей воде, наслаждаясь завтраком. Или есть другая причина?» «Вон отсюда!» — бросил Сано, кивнув на выход. «Весь в Хикара. Никаких манер!» С хорошо скрытой ухмылкой низкорослый мужчина развернулся и скрылся за дверью, оставив Сано наедине со своими мыслями. Это был тот самый советник из первой минки. Инлик тоже был коренным жителем Арасы и, видимо, считал, что им с Сано нужно держаться вместе, поэтому был к нему добр. Эта земля и эти горы принадлежали святому Ару, но в клане правил самопровозглашенный Олхи. И больше всего он ненавидел арасийцев. Несколько столетий назад это место было обычной провинцией. Горы раскинулись на самом краю материка, отрезая любые пути к большим городам и столице Арасы Ньюри. Высокие скалистые титаны выстроились в ряд, не давая обойти себя. К ним сложно было подступиться. Огромные деревья, громкие водопады, острые скалы и густые непролазные леса позволяли проникнуть сюда только со стороны Черного океана. Люди смогли расположиться лишь на берегу. Они возвели дома вдоль одной общей улицы, обустроили причал для лодок и кораблей, нашли место для рынка, лазарета и дома смотрителей. Дворец, который жители воздвигли на самой большой поляне на скале, вычурно блистал расписными стенами, тотемами и крышей с уголками, которые, изгибаясь, тянулись вверх к великим Олхи. Несмотря на столь жестокие условия и неудобства, люди облагородили каждую свою постройку. Но ураганы и наводнения, часто и в те далекие времена, медленно смещали арасийцев все выше и выше. Люди возводили навесные лестницы и мосты, обживаясь на скальных опушках и в глубине леса. Чтобы выжить, местные строители выдалбливали проходы в скалах, оставляя после себя рукотворные пещеры, Они считали, что так смогут пройти сквозь гору и проложить путь к столице, от которой так долго были отрезаны. Сейчас самая большая и широкая пещера, которая находилась почти на самом верху, служила новым жителям ареной. Здесь их клан собирался для важных объявлений, устраивал праздники и кулачные бои. Это место напоминало Сано Луну, большое, круглое и дырявое. Приглушенный свет просачивался через потолок, освещая большую часть арены. От холодных камней отражались голоса, бумерангом возвращаясь туда, откуда начинали свой путь. В одной из скалистых стен располагался пьедестал — место для их господина. Напротив находились каменные трибуны, возведенные уже новыми жителями этого места. Широкие ступени тянулись вверх, и, огибая половину пещеры, позволяли сидеть на них детям и подросткам, которых обучали ниджайскому искусству. На самом краю, ближе к выходу, были отведены места для приближенных, а у противоположной стены всегда толпились наемники, воры и убийцы, те, кто обустроился в бараках. Их сдерживали смотрители, повзрослевшие подростки, которым выпадала честь блюсти порядок и наказывать всех нарушителей. Сано сел на свое место, рыская взглядом по лицам всех присутствующих. Он искал ее. Знал, что она может не прийти, и боялся этого. Она должна сидеть рядом с ним, ведь они команда. Работают вместе, выполняют заказы, убивают людей. Точнее, он убивает. Не позволяет ей пачкать руки. Взгляд Ниджая выхватил в толпе несколько женских фигур, но, не задержавшись на них даже на секунду, отправился на дальнейшие поиски. Тошнотворное чувство, застывшее где-то в груди, словно веревка окутала Сано и крепко связала его, впиваясь в кожу. Он начинал переживать и, быстро вспоминая прошлую встречу с ней, пытался найти хоть малейшую подсказку и намек на то, почему ее до сих пор нет на этом поганом месте. Мысли прервались фантазиями о тех последствиях, которые ожидают их обоих. Его за то, что не пришел утром на тренировку, ее за то, что не явилась на истинный праздник. «Эта зачистка прошла куда хуже, чем 7 лет назад. Они похитили очень мало детей. Неужто все опять испугались легенды об изгнанном олхе? Прячутся по домам ночью и думают, что это спасет их грешные души от кары Сетила». Голос Инлика, советника господина, окатил Ниджая новой волной страха и вызвал воспоминания, которые оставили глубокие раны в душе и на сердце. «Да, не повезло. Старая партия детей взрослеет, а эти бродяги и безнадежные пьяницы нам ни к чему. Такого расходного материала много. Мрут один за другим на заданиях, но меньше их почему-то не становится». Надменные голоса стариков стихли. Все затаили дыхание. От напряжения завибрировал воздух. Сано поднял взгляд на пьедестал и остановился на высокой фигуре, окруженной личными смотрителями. Ренрис Бат. Его господин, хозяин грешников. Их новый, самопровозглашенный Олхи. «Приветствую вас и поздравляю с завершением праздника 7-й луны. С началом новой жизни!» Раскинув руки, словно раскрыв объятия, он спрятал широкую улыбку за густой бородой. Одет он был, как благородный житель западных земель. Рубашка, облегающая тело, коричневый кожаный застегнутый на все пуговицы жилет и прямые брюки, чуть прикрывающие темные зашнурованные ботинки. Строго и пугающе не к месту. «Это 7-летие далось нам нелегко. Мы несли тяжкое бремя, но нас спасало единство. Нами двигала общая цель, нами двигал долг. Мы должны соблюдать равновесие. Мы судьи. Мы кара. Помните, что мы сильнее других. Мы истина. Мы те, кто очищает этот мир!» Все вокруг затопали и одобрительно загоготали, но один жест Ренриса Бада остановил толпу. Всего лишь невысоко поднятая рука и раскрытая ладонь заставили голоса смолкнуть. «За эти 7 лет мы потеряли слишком много людей, но они были слабы, недостойны. Они позволили себе бояться, выбрали следование животным инстинктам и погибли, как трусливые псы. Проваливая вылазки, не выполняя заданий, они разочаровали меня. Такие недостойны находиться здесь. Но...» Протягивая руку вперед, он указал на вход. Множество людей, раньше тут не бывавших, медленно и неуверенно шли, оглядываясь по сторонам. Взрослые толкали детей, огрызались друг на друга и пытались спрятать страх в глазах. Новый набор после ночной зачистки. Те, кто не успел спрятаться в домах. Те, кто не верил в легенду об изгнанном Олхе, столкнулись лицом к лицу с настоящим злом. «Но!» — продолжал господин. «Эта зачистка привела нам новых будущих ниджаев с еще чистой, незапятнанной душой и грешников, которых я спасу. Добро пожаловать в наш клан! Я дарую вам кров, еду и свою защиту. Тут за вами никто не охотится. Вам не надо скитаться по темным улицам в поиске ночлега. Не надо жрать помойных крыс. Тут все едины. Я дарю вам новую цель, новый смысл в обмен на старую жизнь. Отрекитесь от семьи, от ваших олхи. Встаньте на истинный путь. «Искупите грехи!» Спина покрылась холодным потом, биение сердца ускорилось. Сано посмотрел на детей. Их лица, глаза, жадно впивающиеся в человека на трибуне. Надежда, смешанная со страхом. Как тогда, 14 лет назад, он был на их месте и так же наивно представлял себе новую жизнь, которая ждала его в этом месте. «Тех, кто отказывается от моего дара, от знака судьбы, от шанса начать все сначала, прошу оставаться на местах. Других же поздравляю. Добро пожаловать в клан Или!» Смотрители повели согласную толпу к выходу из пещеры, оставляя лишь нескольких неопределившихся людей. «Им идут ставить клеймо. Вот криков внизу сейчас будет!» — смеясь, прошептал один из приближенных, сидевших чуть ниже Сано. «Мерзко. Отвратительно!» Ниджай поморщился и с силой сжал кулаки, больно отрезвляя себя. Плечо словно обдало кипятком, выедая кожу там, где когда-то раскаленный металл оставил свой отпечаток. Захотелось снять Хаори и остановить этот зуд, приложившись оголенной спиной к холодным камням. Вдох, выдох. Ему нельзя терять самообладание. Все знали, что сейчас произойдет. Все проходили через это и, затаив дыхание, ждали. Кто-то жаждал крови и, переминаясь с ноги на ногу, начал потирать ладони. Кто-то замер и опустил глаза. Но Сано, гордо подняв голову, смотрел туда, где стояли те, кто отказался от новой жизни. Смотрители спустились и встали рядом с обреченными. Трибуна, где стоял господин, теперь почти опустела. Сердце Сано пропустило удар. Она здесь. Она пришла. Стояла все это время там, наверху, и пряталась за широкими спинами. Почему она с Ренрисом? Что-то точно случилось. Ураган мыслей проносился в голове, оставляя лишь кучу вопросов без ответов. Она была напряжена. Опущенная голова выдавала страх, таящийся в этом стройном хрупком теле. Грудь вздымалась от глубоких вздохов, губы что-то бормотали, а пальцы гладили тыльную сторону руки, словно девушка пыталась успокоиться и отвлечься. Она невольно вздрогнула, когда господин нарушил тишину громким голосом. «Я огорчен, но принимаю ваш выбор. Вы избрали свой путь!» Секунда, и лезвие катан перерезали горло этим отказавшимся от новой жизни людям. Обмякшие тела упали на каменный неровный пол. Хрипы заглушались булькающей кровью, бьющей фонтаном из горла и вытекающей изо рта. Не дав душам убитых отойти в мир иной, смотрители взяли тела за ноги и потащили к выходу. Сано знал, что их скинут с горы прямо в море, на корм рыбам, которых позже поймают слуги кухни и подадут им на ужин. Он вновь невольно посмотрел на девушку. Она плакала, быстро вытирая слезы рукавом. Зачем она смотрела на это? Почему не отвернулась? Глупая. Какая же она глупая. Неджаю хотелось подойти к ней и успокоить, сделать замечание и напомнить, что нельзя давать волю чувствам. «Я надеюсь, мне не надо напоминать вам, что будет с теми, кто сойдет с нашего пути и предаст нашу цель». Ренрис Бат все не замолкал, продолжая пугать и угрожать. «А сейчас поздравляю вас с новым семилетием! Да прольется кровь нечестивых!» И с томной улыбкой он спустился с трибуны, поманив за собой девушку и оставшихся смотрителей.